Некоторое время мы молчали. Спать совсем не хотелось. Я так и этак прикидывал, какими же должны быть воспитатели Пьера Семенова. Человеческий детеныш, воспитанный волком, бегает на четвереньках и рычит. Медвежий человек тоже. Вообще воспитание полностью определяет модус вивенди любого существа. То есть не то чтобы полностью, но заметно определяет. Почему, собственно, наш Маугли остался человеком прямостоящим? Это наводит на определенные размышления. Он ходит на ногах, он активно пользуется руками. Это само по себе не есть что-то врожденное, это воспитывается. Он может говорить. Конечно, он не понимает, что он говорит, но видно, что та часть мозга, которая ведает речью, задействована у него великолепно. И ведь он запоминает все с одного раза. Странно, очень странно. Не гуманоиды, о которых я знаю, были бы совершенно не способны так воспитать человеческого детеныша. Прокормить его, приручить могли бы. Исследовать в своих странных лабораториях, похожих на гигантскую действующую модель кишечника, тоже могли бы. Но увидеть в нем человека, идентифицировать в нем человека, сохранить в нем человека — вряд ли. Неужели это все-таки гуманоиды? Ничего не понимаю. — Во всяком случае, — сказал вдруг Вандерхузе, — они гуманны в самом широком смысле слова, какой только можно придумать, раз они спасли жизнь нашему младенцу, и они гениальны, ибо сумели воспитать его похожим на человека. Ничего, может быть, не зная о руках и ногах, как ты полагаешь, Стась? Я неопределенно хмыкнул, и он замолчал. В рубке было тихо. База нас не беспокоила, Комов тоже на связь не выходил. На темном экране вспыхивали, переливаясь, радужные полотнища сполохов, и в их призрачном свете был едва виден Комов, сидевший совершенно неподвижно, а мальчика я так и не сумел разглядеть ни разу. Но дело у них явно шло на лад, потому что большой бортовой вычислитель время от времени принимался тихонько чавкать и урчать, переваривая и организуя информацию, получаемую с транслятора. Потом я задремал, и приснились мне, помнится, какие-то хмурые небритые осьминоги в синих спортивных костюмах и с зонтиками. Они учили меня ходить, а мне было так смешно, что я все время падал, вызывая их крайнее неудовольствие. Проснулся я от мягкого и неприятного толчка в сердце. Что-то произошло, что-то тревожное. Вандерхузе сидел, напряженно пригнувшись к экрану, вцепившись руками в подлокотники. — Стась! — окликнул он негромко. — Да? — Посмотри на экран. Я без того уже смотрел на экран, но не видел пока ничего особенного. Как и прежде, полыхали и переливались небесные огни. Комов сидел в прежней позе. Далекий айсберг отсвечивал розовым и зеленым. Потом я увидел. — Над горами? — шепотом спросил я. — Да, именно над горами. — Что это такое? — Не знаю. — Давно? — Не знаю. Я заметил эту штуку минуты две назад. Думал, смерч.